Шау сдержал лишь опасение разгневать вождя. Никто и никогда не считает себя злодеем в собственных глазах. Похоже, это было столь же верно среди диких степных кочевников, которые насиловали и убивали для развлечения, как среди вежливых и утонченных ведисян, которые насиловали и убивали для развлечений. Шава тоже не считал себя злодеем. Он был реформатором, человеком, которому не дала занять подобающее место умышленная слепота тех, кто вцепился дрожащими от страха руками в отживший порядок вещей. Ну что же, видец еще видит. Шава был способен взглянуть на свои злодеяния не больше, чем Калакша на свои. И он больше не был в состоянии понять, что не может оценивать их здраво. Хаморский вождь поглядел на него, на мертвых лошадок и стервятников, же начавших над ними кружиться, и кивнул. — Так или иначе. Он принял решение. — Ты идти. Он махнул рукой в сторону лагеря кочевников. — Идти, да. Ты сражайся с Липокша. — Почему нет? Когда он тебя убить, мы пойти дальше. — Перемирие, пока мы будем с ним сражаться? — спросил Шава. — Да, да, да. Калакша нетерпеливо кивнул, словно избавляясь от мальчишки, приставшего с какой-то ерундой. — Мы тебя не трогать раньше. Пусть Липокша убить тебя. Уверенность вождя устрашала. «Но я не позволю себя запугать, только не сейчас», — подумал Шава и гордо задрал голову. Он надменно взглянул на вождя. «Сквозь него. А если я одолею его?» «Тогда мы слушать тебя», — Калакша рассмеялся. «Но ты не сделать этого». «Посмотрим. Мой бог поддержит меня». Хаморский вождь опять рассмеялся. Даже громче прежнего, как будто теперь Шава рассказал ему самую смешную историю, но сам Шава ничего смешного тут не находил. — Отведи меня к этому Липокше, — сердито велел он. — А когда приведешь, запомни его хорошенько, потому что больше ты его не увидишь. От такой похвальбы Калакша еще громче расхотался. Когда Липокша вышел из своей палатки, он оказался вовсе не таким, каким ожидал его увидеть Ршава. Не более грубая, волосатая и варварская версия Калакши, нет, шамана можно было бы с легкостью принять за женщину. Лицо у него было гладким и безволосым, длинные черные волосы спадали на плечи. Более того, хаморский шаман двигался с женской плавностью и грацией. На нем были длинные рубаха и штаны из оленьей кожи, украшенные бахромой на груди, спине, коленях, лодыжках, локтях и запястьях и в паху. Когда он говорил на своем языке, голос был легким и высоким, не совсем женским, но не совсем мужским. Шава щелкнул пальцами, вспомнив что-то прочитанное давным-давно. — Тенари! — воскликнул он. Слово было позаимствовано из языка степняков, оно не имело эквивалента в ведесском. Липокша, похоже, совсем не знал ведесского. Зато Калакша удивленно вздрогнул, услышав от Шавы слово на родном языке. — Откуда ты знать? — попросил он жестким от подозрительности голосом. — Прочитал, — объяснил Шава. Но такой ответ не имел смысла для кочевника, не знавшего слов «читать», «писать» и «книга». «Воистину варвар!» — подумал Шава. «Действительно ли я хочу жить среди этих людей? Но какой у меня выбор? Я больше не могу жить в Ведессе, пока империя не рухнет». В конце концов Калакша бросил все попытки его понять. Липокша снова заговорил двуполым женоподобным голосом. «Да, женоподобным!» — Шава мысленно кивнул. «Он вспомнил это слово!» Торговцы, путешествовавшие по Пардрайской степи, употребляли его, рассказывая об Инаре. Вождь перевел для Ршавы слова шамана. — Он сказал, ты не ведесский колдун, не ведесский жрец. — Это так, — рассудительно согласился Шава. Липокша, наверное, имел в виду, что Ршава не такой, как они. Но если бы Энари хотел сказать, что Ршава не любит чародеев и священников, то оказался бы не менее прав. Липокша хотел сказать что-то еще. Интересно, этот высокий и тонкий голос для него естественный или приобретенный? Шава хотел спросить об этом, но не смог, потому что услышал хрипловатый, безусловно, естественный баритон Колакши. — Ты хотеть его место, да? — Да. Липокша вновь что-то прощебетал. Калакша перевел. — Он говорит, если ты хотеть быть как хамор, сражайся как хамор. Вы идти вместе в палатку из войлок. Вы сражаться там. Вождь нахмурился. Он хотел сказать что-то еще. Наверное, другое. Его лицо с грубыми чертами на несколько секунд стало удивительно задумчивым. Потом оно просияло. Вождь нашел нужные слова. Ваши духи сражаться там. Один выйти из палатка, небрежно добавил он. Другой... Он сделал жест, смысл которого был понятен без слов. «Как наши духи будут сражаться в войлочной палатке?» — спросил Шава. Торговцы рассказывали об этом ритуале, но подробности он вспомнить не мог. Калакша моргнул. Когда он перевел шаману слова Аршавы, Липокша, похоже, тоже удивился. «Невежественный чужой!» Презрительно бросил Калакша, весьма напоминая весьянина, насмехающегося над варваром. «Все люди знать палатка. Где дышать дым от конопля?» Он раздул ноздри и шумно вздохнул, демонстрируя, что имеет в виду. «Не все люди, потому что я не знаю», — педантично уточнил Шава, отчего Липокша и Калакша посмотрели на него с еще большим презрением. Что может сделать вдыхание дыма конопли? Когда вождь перевел вопрос, Энари произнес несколько длинных фраз на своем гортанном языке для убедительности, размахивая руками. Калакша перевела эту тираду, или часть ее на ведьмовский. «Отправлять в мир духов! Ты хотеть сражения духов! Должно быть там!» Шава подавил укол тревоги. «Наверное, конопляный дым действует как некий наркотик, или же степняки в своем варварском невежестве так считают?» Липокша явно хотел провести магическую дуэль на своих условиях. «Уверен ли ты в своих поступках?» — подумал Шава и кивнул. Он был уверен. «А если даже и не уверен?» Отступать сейчас было поздно. Деваться ему все равно некуда, ехать тоже, и он как можно решительнее кивнул. — Тогда пусть будет так, как ты сказал. Войлочная палатка. Хаморы быстро установили палатку. По размерам она была меньше других, потому что предназначалась не для жилья, а только для ритуала. В отличие от палаток, в которых кочевники жили, наверху у нее не имелось отверстия для выхода дыма, потому что дыму полагалось скапливаться внутри. Кроме того, полог, не дающий дыму выходить, можно было плотно закрепить сыромятными ремешками. Ремешки у полога имелись как внутри, так и снаружи. Из объяснений Калакши на ломаном ведеском Шава уяснил, что степняки дышат конопляным дымом не только во время магических поединков, но и для развлечений. Однако сегодня будут завязаны только внутренние ремешки. Победителю дуэли придется развязать их самому. Без отверстия наверху и при закрытом пологе в палатке было темно. Липокша прихватил с собой лампу и жаровню, на углях которой будут гореть семена конопли. От лампы шел странный запах, но Шава быстро догадался, что в ней горит сливочное масло, а не оливковое. Он вздохнул. Да, сейчас он среди варваров. «Но они, во всяком случае, дают мне шанс», — гневно подумал он, — «а от соплеменников я этого не добился». Липокша жестом велел ему сесть, скрестив ноги возле жаровни. Шаман уселся напротив Шавы. Колени у Шавы хрустнули. Для Энари такая поза была привычной. Шава понял, что стулья в палатках кочевников искать бесполезно. Хаморы привычны сидеть на земле или на коврах, само собой, что от этого они более гибкие, чем средний ведисянин. Липокша, сидя, поклонился Ршаве. Тот в ответ наклонил голову. Жест уважения уместно перед любой схваткой. Энарий кивнул, удовлетворенный тем, что Ршава ответил уважением на уважение. Липокша снял с пояса мешочек. Даже при тусклом, едва мерцавшем свете лампы Ршава разглядел, что тот кожаный. Ведесянин наверняка сделал бы мешочек из льняной ткани. Но степняки пользовались почти исключительно тем, что давали им стада и охота. Ткань они делали только одну, из крученой шерсти, а любые прочие выменивали или крали у ведесян. Шаман развязал срамятный ремешок на мешочке и прошептал несколько непонятных шавино-ритмичных предложений.